Глава 7. Марсиане. Чай пили в наскоро прибранной гостиной. Присмирившая Чарова молча разливала заварку, то и дело испуганно поглядывая на Мика. На Келюса она старалась не смотреть. Оба они между тем уговаривали председателя Земшара купить себе новый костюм и портфель. Плотников считал, что в крайнем случае можно обойтись и одним костюмом, ежели наволочка необходима поэту для имиджа. Виля только улыбался, уверяя, что костюм он проносит еще не один сезон, а на случай зимы имеется прекрасная шинель, подаренная ему 4 года назад в Кронштадте. Вскоре гость откланялся, воспользовавшись тем, что дождь за окном временно стих. Мик, Келюс и Станислава остались втроем. Лунину с трудом удалось успокоить поэтессу и усадить за стол. Но как только огонь, пылающий Виля, покинул квартиру, Чарову вновь стала бить дрожь. Пришлось поведать Мику о случившемся. По мере того, как рассказ приближался к концу, Станислава снова начала обретать голос, то и дело опоминая непобедимое солнце и бегущий огонь. «Вы мне не рассказывали», — обиделся Мик. «Этого паука на груди у вас я заметил, но подумал, что это вы хипуете». «Да я и сам мало что понимаю», — честно признался Николай. «Вы избранник духа», — торжественно и мрачно объявила Чарова. «Вы несете весть». «Постой, постой», — поморщился Плотников. «Стася, давай по порядку. Что может этот, извините, Николай, избранник духа?» «Его сила непобедима. Он поражает взглядом». Мик почесал в затылке и взглянул на Лунина. Тот пожал плечами, на секунду сосредоточился и, почувствовав пульсацию на груди, щелкнул пальцами. Мраморные слоники, стоявшие на этажерке в дальнем углу, со стуком покатились по полу. «Ого!» — вскочил Плотников. «Вот это да! Нехило!» «Он слышит небесное!» — продолжала завывать поэтесса, заметно ободрившись. «Ему вещают голоса духов!» «Помилуйте, Стася!» — не выдержал Лунин. «Ну какие голоса?» «Постойте!» — Николай вмешался Мик. «Может быть, вам казалось, что это галлюцинация или сон?» Кирилл задумался. «Тогда, в лесу и после, на вершине Чабан-Кермена. Правда, все это могло просто почудиться». «Не знаю», — отмахнулся он. «Что там еще, Стасик?» «Он вступает в иной мир и живым возвращается из тьмы. Ему ведома самая великая тайна земли и неба». «Великая тайна?» Лунин рассудил, что в этом есть резон. Скантер Тернема, большие мертвецы, око силы. «А что? Подходит?» Плотникову пришла в голову та же мысль. «Ну, и что скажете, Николай?» «Да ничего не скажу», — Лунин застегнул рубашку. «В бреду мне привиделся Кхел, а затем эффект стигматов бином. Вообразил себе этого паука он у меня на коже и отпечатался. Какая-нибудь комбинация воспоминаний. Да и Фрол мог мне как-нибудь рассказать». «А если нет?» — тихо проговорил Мик. «Если вам ничего не привиделось? И Кхел, и Фрол Афанасьич. Думаете, такого не бывает? Я ведь изучал Папюса». «О, Папюс!» — воскликнула Чарова. «О, великий провидец!» В конце концов, дабы не волновать даму, Плотников и Келюс перевели разговор на поэзию, выслушав целый водопад восторгов по адресу носителя наволочки. Вслед за этим с не меньшей страстью Чарова прокляла Маяковского и Цветаева, а затем прочитала новый вирш, посвященный Мику, начинавшийся словами «Мой лебедь белый, мой полковник». За Келюсом приехали через 3 дня, когда дождь наконец перестал, и Николай, засидевшийся в 4 стенах, решил прогуляться по городу. Он уже выходил из дому, когда заметил неторопливо ехавший со стороны Сумской автомобиль. Вскоре Николай очутился в знакомом особняке командующего, где его встретил радостно улыбающийся Макаров. Красный шпион усадил гостя в кресло и поспешил сообщить, что просьба уважаемого господина Лунина о поездке на фронт удовлетворена, а посему выезжать следует немедленно. Группа иностранных корреспондентов, с которой его отправят, уже ждет у подъезда. Все эти месяцы они виделись всего лишь пару раз. Макаров явно избегал читавшего шпионские мемуары Лунина, а тому совершенно не хотелось общаться с агентом ВЧК. Николай, и не думавший ехать на фронт, отказываться все же не стал. Вопрос был явно решен без его участия. Лунину вручили пропуск и провели к возбужденной группе корреспондентов, обвешанных большими квадратными фотоаппаратами. Некоторые из особо усердных тащили с собой даже павильонные обскуры на треногах. Первые же услышанные слова, сразу на нескольких языках, многое разъяснили. На фронте под Орлом началось наступление. На вокзале отъезжающих ожидал специальный поезд. Улыбающийся Макаров пожелал всем счастливого пути, и состав тут же тронулся. В купе Лунин почему-то оказался один. Три места пустовали. Между тем в вагоне стоял шум. Господа иностранцы заранее радовались ожидающих русской экзотики. Поездка на фронт явно представлялась им веселой и легкой прогулкой. Пару раз в купе Николая заглядывали любопытные физиономии, но тут же появлялся проводник и что-то шептал гостям, после чего они говорили «О-о-о!» и мгновенно исчезали. Наконец, когда проводник занялся чаем, дверь вновь приоткрылась, и в купе проскользнул рыжий парень в клетчатом пиджаке и пятнистой рубашке. «Извините, сударь, добрый день вам», — произнес он с чудовищным акцентом. «Я извиняюсь много, но неужели вы такой большой начальник есть, что вас запрещено беспокоить? Кто вы, мистер Большой Босс?» Килюс представился. «Джон Джаггер, Нью-Йорк Геральд». «Мистер Лунин, вы есть первая сенсация. Большой русский начальник путешествовать инкогнито». «Я не начальник», — уточнил Мик. «Николай, я пленный». «О!» — обомлел корреспондент. «Мистер Лунин, у вас есть жалоба на обращение? Нарушались ли ваши права? Вопрос о пленных очень интересует наши читатели». «Мои права не нарушались», — вздохнул Килюс. «Успокойте ваших читателей, мистер Джаггер». «Оу, мистер Джаггер почесал затылок. Тогда будем искать иную... поживу». «Знаете, мистер Лунин, мне долго не везло. Мой земляк и френд Тед Валюженич звать меня на Тибет. Но безжалостный босс заставить полгода писать о бракоразводный процесс. Но теперь, наконец-то, что-то. Решающий прорыв фронта, максималисты, большевики бегут, Мценск взят, генерал Тургул идет на столицу. Но, мистер Лунин, если будут нарушаться ваши права, обратитесь ко мне, и я устрою такой шумной сенсации». Рано утром поезд, проехав черные руины Орла, свернул на северо-восток. Через час состав остановился, и корреспондентов пригласили пройти к находящемуся неподалеку шоссе, где их ждали автомобили. Было прохладно, и Николаю подумалось, что лето наконец кончается. В этом году оно для Лунина несколько растянулось. Там, откуда он прибыл, был уже ноябрь. Дорога была почти пуста. Пару раз Николай замечал в кювете опрокинутые повозки. Где-то вдали к небу поднимался черный дым. А однажды автомобили повстречали колонну пленных, конвоируемых бравыми донскими казаками. Корреспонденты пришли в бурный восторг, и кто-то даже попытался развернуть на ходу трехногую камеру-обскуру. Окраины Мценска тоже были безлюдны. Жители, очевидно, до сих пор прятались. На улицах встречались лишь солдаты, таскавшие какие-то тюки и свертки. Внезапно у ближайшего перекрестка Килюс увидел черный обгоревший танк, на башне которого был заметен контур красной звезды. Репортеры радостно взвыли, но тут же приумолкли. Автомобили въехали в зону, где только что шли бои. Жилые кварталы исчезли. Вместо домов слева и справа от дороги тянулись дымящиеся руины. На обочинах то и дело попадались брошенные винтовки, опрокинутые повозки и трупы лошадей. Пораженные корреспонденты шепотом обсуждали силу неизвестного им оружия, обратившего полгорода в прах. Сгоревшие машины попадались все чаще. Почти на всех танках можно было заметить звезды, но на одном мелькнула белая надпись «Полковник Туцевич» и трехцветная эмблема. Потери несли не только красные. Автомобили затормозили на центральной площади. Окружавшие ее двухэтажные дома чернили провалами окон, от некоторых не осталось и стен. Сгорел даже небольшой сквер, примыкавший к одной из улиц. Напротив единственного трехэтажного дома, на котором косо висела обгоревшая надпись «УКОМ РКПБ», стоял приземистый танк. Люки были открыты, и танкисты удобно расположились прямо на броне. Кирюс услыхал звуки ламбады и заметил на башне танка надпись. Белые буквы складывались в слова «21 августа 1991 года». Корреспонденты, выбежав из машин, принялись за работу. Защелкали камеры, а наиболее предприимчивые уже брали интервью. Николай, оставшись не у дел, огляделся и не спеша пошел туда, где кассетный магнитофон все еще крутил ламбаду. Репортеры уже успели сфотографировать героический танк, и экипаж обменялся язвительными шуточками по адресу гостей. Кирюс подошел и стал рядом. «Чего тебе? Тоже интервью?» — поинтересовался кто-то из танкистов. «Нет», — Николай даже не обернулся, — «надпись читаю». «Читай, читай», — хмыкнули сверху. «Все равно не поймешь». «Почему? Я тоже там был. С первой же ночи на баррикаде, а потом бутипровода». «Да ну!» Двое танкистов в одинаковых черных комбинезонах спрыгнули с башни. «Точно! На землю спустился третий парень. Я тебя запомнил. С тобой рядом был еще такой высокий». Николай кивнул. У путепровода с ним рядом стоял Фрол. «А мы тут уже третий месяц. Ну, отпад. Получаем как в Штатах, а война как в кино. Знаешь, земляк, как они нас называют? Марсианами». «Почему?» — удивился Николай. «Танки впервые увидели», — хохотнул доброволец. «Ну, про вертолеты с мигами я и не говорю. Вот и не верят, что мы свои. А что, тоже неплохо? Марсиане, а?» «Неплохо». Вспомнилось письмо с вырезанной надписью из серой папки Циковского архива. Тот, кто писал из Кащенки, был уверен, что Землю захватили марсиане. Бред сбывался. Марсианские боевые машины под звуки ламбады торили путь к столице. «Господин Лунин?» Кирюс обернулся и увидел Тургула. Антон Васильевич почти не изменился со дня их первой встречи. Только теперь на нем было не пальто реглан, а черная кожаная куртка, похожая на те, что носили авиаторы. «Я здесь в некотором роде инкогнито», — улыбнулся генерал, заметив взгляд, брошенный на куртку. «Отдал на растерзание репортеришкам заместителя, а сам решил этак незаметно подобраться к вам, Николай Андреевич. Честное слово, рад вас видеть». «Здравствуйте, Антон Васильевич», — тихо ответил Кирюс и замолчал. Когда-то ему хотелось доспорить с генералом, но теперь посреди сгоревшего Мценска разговаривать им было ни о чем. «Как видите, я оказался прав», — Тургул кивнул на стоявший посреди площади танк. «Гражданская война не кончится в ноябре 20-го, как написано в ваших учебниках. А если кончится, то совершенно иначе. Как вы называли такие войны? Интертемпоральные?» «Интертемпоральные. Антон Васильевич, как вы думаете, полковник Корф одобрил бы все это? Чтобы градами, пожилым кварталам?» «Миша всегда был идеалистом», — развел руками генерал. «Как и вы сами, господин Лунин. Впрочем, мне проще, у меня есть приказ, и я его выполняю. Если бы я тоже начал рефлексировать...» «Ну, не поминайте лихом. Идем на Тулу». Генерал протянул руку, затем подбросил ладонь к козырьку и шагнул к ожидавшей его возле сгоревшего УКОМа машине. Корреспонденты разбежались по соседним улицам. Танк взревел мощным дизелем и заскрежетал гусеницами по разбитой мостовой. И Николай остался один посреди мертвого города. Он никогда не был в Мценске и не мог представить, как выглядел город до войны. Сейчас же здесь можно было встретить лишь основавших по пустым улицам солдат. Кое-кто из них уже успел изрядно выпить, а вдалеке слышалась стрельба, женские крики и шум танковых моторов. Несколько раз Лунина останавливали неприветливые патрули. Выручал пропуск, полученный в Харькове. На городском кладбище Николай увидел свежую братскую могилу. Под памятником с деревянным крестом были неровно выписаны полтора десятка фамилий, 3 офицера и 12 нижних чинов. Мелькнуло что-то знакомое. Лейтенант Горкин. И Кирюс вспомнил парня со шрамом на щеке. Лейтенанту Горкину уже никогда не вернуться на свой Марс. На обратном пути корреспонденты уже не шумели и не смеялись. Некоторые тихо переговаривались, большинство же молчало. Джон Джаггер, оказавшийся в одной машине с Луниным, тоже заметно увял, и, сбиваясь на английский, принялся рассказывать о битве под Верденом, где он был репортером, то и дело повторяя, но там такого не было. Это не война, это бойня. Спорить не приходилось, и Келюс отмалчивался.